Глава 13. Прямо с перрона каменные ступени вели вниз к улицам. Сама вокзальная площадь была огорожена невысоким забором с кованой калиткой, и прежде чем выйти отсюда, их отвели к одноэтажному зданию с черепичной крышей. Там их выстроили в очередь, после чего каждого вызывали в помещение, досматривали и опрашивали, чтобы найти место под ярким солнцем благодетеля Теневаля. Грей поморщился, прячась за спиной Кейрана от взглядов, но в свою очередь послушно и спокойно пошел. Когда Монтгомери вышел из здания, Грейдену казалось, что тот вот-вот закатит глаза, но он сдержался. Наконец, пришла очередь мастера. «Здравствуйте. Ваше имя? Фамилия?» Сразу перешла к делу дама за крепким столом. Ее седые волосы были стянуты в тугой пучок на затылке, очки придавали худому лицу острые черты, как у хищной птицы. «Генри... Генри Лавкотт, мэм», — ответил Грейден. Женщина подтянула к себе тонкую стопку листов и провела пальцем по аккуратным строчкам и столбцам. Грей не выдавал своего интереса, но понял, что это, скорее всего, список пассажиров, который ей передал Джейкоб. Если бы Грея не оказалось в списке или не нашлось имя, его бы тут же отправили в тюрьму. «Что ж, мистер Лавкотт», — удовлетворенно кивнула женщина и продолжила. «Как вы знаете, здесь каждый должен трудиться во имя Мирзы, чтобы наша обитель процветала и дальше. Даже те, кому необходим целитель». Она, нисколько не стесняясь, указала на больную ногу Грея. Мастер стиснул зубы, проглотил это и сдержанно кивнул, оставаясь таким же послушным. «Я готов трудиться на благо Теневаля». «Вы один приехали или с семьей?» «Один, мэм». «Жена, дети, родители?» «Никого нет. Я один». Женщина в очках достала папку, быстро что-то черкнула на лицевой стороне и, открыв ее, начала делать отметки. «Чем вы занимались ранее и где работали?» «Из-за физических особенностей чаще всего работал в библиотеке. Также умею работать с растениями, помогал в оранжерее и разнорабочим». Грей порадовался, что они сразу все проговорили несколько раз перед отъездом, и теперь выдуманная информация буквально отскакивала от зубов. Женщина продолжала писать. «Какой род деятельности вы предпочитаете?» «Я не слишком общительный, поэтому мне больше по нраву физическая или кропотливая бумажная работа». «Ну, с бумагами у нас сейчас много народу работает. Есть какие-то таланты?» «Нет, мэм». «Для начала запишу вас в разнорабочие. Немного втянетесь в здешнюю жизнь, узнаете город, заведете знакомство». Женщина в очках принялась подписывать и шлепать печатью на документах. Затем протянула Грею пару выписок и попросила расписаться в журнале. «В Теневале у вас будет куратор, который поможет вам найти место. Он покажет вам место работы, направит на истинный путь и с помощью отчетов, которые вы будете сдавать ему в конце дня, определит, куда вас отправить дальше и какое у вас предназначение». «Спасибо, мэм». «Добро пожаловать в Теневаль, и пусть Мирза осветит звездами ваш путь во тьме», — скупо улыбнулась женщина. Фраза прозвучала заученно, но тем не менее проникновенно, отчего внутри словно скользнул комок холодных червей. Грей подумал, что здесь все искренне и глубоко верят, так что секта держится на всех людях, а не только настоящих у власти. Собрали себе подобных, но почему они поклоняются Мирзе? Кураторы подошли к ним минута в минуту, как будто специально дежурили и ждали, когда все пройдут досмотр. Это были мужчины среднего возраста в одинаковых серых костюмах, кроме одного. Молодой мужчина с подстриженными, под каре светлыми волосами явно был с севера, уроженцем Гелит Монте, которого создатель знает, как сюда вообще занесло. В отличие от остальных, его пиджак был подогнан по фигуре, а на голове красовался ярко-красный бархатный берет. Северянин обвел всех заинтересованным взглядом, надолго задержавшись на Грее и Кейране, а потом распахнул документ и приветливо улыбнулся. «Мистер Лавкотт?» «Это я!» — поднял руку Грей и постарался выглядеть дружелюбно. «Здравствуйте, меня зовут Алоизас. Я буду вашим куратором и по совместительству еще и гидом в этот прекрасный день». Очаровательно заулыбался мужчина и крепко пожал руку Грея. «Как я рад видеть новые лица!» «Взаимно. Очень приятно». Грей едва не дернулся от прикосновения, но оно вовремя прошло, и он выдохнул. Алоизас продолжал щебетать с каждым новоприбывшим, пожурил Кейрана за хмурость и затем поманил их за собой, открывая калитку. «Добро пожаловать в Теневаль! И пусть мирза-благодетель развеет все ваши печали и осветит их звездами!» Голубые, как две льдинки, глаза мужчины озорно блеснули. В его голосе Грей уловил талику театральной насмешки и посмотрел на Алаизаса уже по-другому. Он был не похож на местных и одновременно воздыхал по здешнему божеству. «Кто он такой?» После изнурительной бумажной волокиты Грейден чувствовал себя вымотанным. Учитывая то, что он накануне не спал и ситуацию с Фергусом, единственное, чего хотелось, это закрыться в выделенной комнате и упасть на постель. Но такой роскоши он не мог себе позволить. Дел было много, слишком много, ему предстояло досконально изучить город и, не выдавая себя, развести на разговор самого куратора, который казался хитрее самих Цзунари. Грей не очень любил подобные социальные взаимодействия, но работа есть работа, поэтому сегодня собрался сделать максимум. Кейран рядом был ощутимо напряжен, и его шаги отдавались внутри Грея гулким стуком. Сердце попеременно то уходило в штиль, то норовило проломить ребра от круговерти мыслей, но он заставил себя очистить разум от эмоций. «С Фергусом все будет нормально». У них есть план, есть ель за стенами, и они здесь с Кейраном тоже не новички. Бывало и хуже. Хотя мастер не припоминал, чтобы добровольно совался в осиное гнездо. «Это общежитие. До тех пор, пока вы здесь не освоитесь и не найдете своего места в нашей системе, вам предоставят жилье. Наш благодетель рад принять новых горожан и всегда помогает всем страждущим. Здесь вы в безопасности и покое». Лучезарно улыбнулся Алаизас, демонстрируя рукой два совершенно одинаковых здания в три этажа. Грей наклонил голову, делая вид, что внимательно слушает, и окинул цепким взглядом серые неприметные многоэтажки с мутными стеклами. Как бы здесь ни были рады новоприбывшим, чистота явно не входила в список необходимого. Грей с трудом сдержался, чтобы презрительно не сморщиться при виде рассохшихся от времени ставней и крошащихся кирпичей на стенах, кое-где неаккуратно замазанных цементом. Он искоса глянул на Кейрана, чтобы наступить ему на ногу, если вдруг он покажет свое недовольство, но тот держался спокойно и отстраненно. Грей про себя усмехнулся. Учитывая неприязнь Монгомери к клоповникам, он держался молодцом. «В зависимости от вашего рода занятий и профессий, вас определят в одно из этих зданий и проинформируют по номеру крыла и комнаты». Алаизас ловко переложил плотную папку из одной руки в другую, прижал к груди и указал на выкрашенную красным дверь с подвешенным колокольчиком. «В конце дня пройдете сюда. Здесь будет готова ваша карточка, документы, и вас расселят. Так, следующее, что покажу вам, это школа, ратуша. И еще отсюда вы можете увидеть закрытый вокзал». У Алаизаса был невероятно звонкий голос, удивительно приятное открытое лицо и искусно расшитая орнаментом рубашка. Казалось, что желание следить за собой на нем началось и закончилось в этом городе, иначе Грей не смог бы объяснить, почему все вокруг ходили одетыми, серо и неприглядно, учитывая, какая тут якобы благодать. В целом Теневаль был практически обычным. Та же архитектура зданий, множество узких улочек, сходящихся в центре на большой округлой площади, небольшой рыночный район вдоль железной дороги, старый вокзал с закопченным стеклянным куполом, ратуша, полуразрушенное здание ткацкой фабрики, выпускающей вверх клубы дыма. Вполне себе среднестатистический город Рафталии, если убрать тот факт, что он огорожен непроницаемым полем, и здесь казнят людей на кострах. Грейден старался не показывать своего любопытства, но украдкой оглядывал кирпичную стену и мутные толстые стекла завода, думая о том, что под этим самым зданием, по словам Джейкоба, находились катакомбы с тюремными камерами. Где-то там был Фергус. Он с интересом вслушался в проникновенную речь Алаизаса, но тот о катакомбах не сказал ни слова. «Очень странно. Должно быть, новоприбывшие не должны знать об этом месте». Ведь, насколько они узнали от проводника, остальные люди были в курсе, где держали пленников перед казнью. Школа располагалась в половине ратуши, детей было не настолько много, чтобы выделять под них целое здание, которое сейчас перешло в обитель целителя. На главной площади в самом центре города располагался алтарь. Это было округлое плато из бетона, облицованное натуральным камнем и кусочками мозаики. В центре возвышался каменный столб, с осевшей на нем копотью и болтающимися сверху кандалами. Пока Алоизас увлеченно вещал об их сплоченном и чистом обществе, Грей нервно облизал пересохшие губы, глядя туда, где совсем недавно сжигали кого-то заживо. По периметру стояли вооруженные патрульные, место перед плато уныло подметали двое уборщиков. Грей попытался выцепить отголоски демона, которому тут приносили жертвы, или заметить какие-нибудь знаки, но с такого расстояния было невозможно что-либо разглядеть. Нужно найти вариант подобраться сюда поближе. Грей оглядел грязь от пепла возле основания столба или пятна от сажи. Стало неспокойно. Они только приехали, и ему уже было не по себе. Грейден размышлял о том, как быстро здесь проходила проверка, и почему сразу же показывали все значимые места города, даже не удостоверившись в надежности новоприбывших, и понял, что здесь попросту не боятся обычных людей. Жители Теневаля знали, что отсюда не выбраться. Грейден пошел вслед за толпой огибать алтарь, подволакивая ноющую ногу, и с тоской посмотрел на небо. Как же ему тут не нравилось. Первый день выдался настолько насыщенным, что к вечеру Грейден чувствовал себя совершенно опустошенным. Ему выделили тесную темную комнатушку, но там хотя бы был нормальный туалет и душ. Грей переживал, что придется тащиться в общественную баню, но здесь, слава создателю, были еще блага цивилизации. Впрочем, на ванне и уборной она заканчивалась. «Если эта кровать будет скрипеть ночью, я вскрою ей матрас, Фергус», — проворчал Грейден, выходя из душа, и тут же изумленно застыл перед постелью. Комната встретила его тишиной и подрагивающим пламенем в масляной лампе. В уютном полумраке на стенах плясали тени. «Приехали». Уже сам с собой начал говорить, и дня не прошло. Грей устало провел ладонями по лицу и опустился на постель. Пружины ожидаемо скрипнули, и он издал рваный вздох. Всего каких-то пару месяцев жизни с грехом, и вот он уже не может находиться в комнате один и привыкнуть к тишине. Грей думал, что будет счастлив оказаться наедине с собой, как раньше, когда никто не трещит без умолку над ухом, не дергает и не шумит, не тянет на разговор. Он всегда был один, привык подолгу молчать, комфортно чувствовал себя в одиночестве. Но стоило немного попробовать быть рядом с кем-то, и все теперь ощущается совсем по-другому. Грею хотелось расхохотаться над самим собой. Это бесило. Тишина давила на него, и ему отчаянно хотелось поворчать вслух, поделиться с Фергусом, как он обычно это делал, что матрасы на кровати ужасно жесткие, что мыло в ванной пахнет прелой соломой, а люди — тупоголовые звери, которые не умеют даже вилку в руках правильно держать, и чай похож на помои, и мастеру не хотелось бы знать, из чего он сделан. Грей угрюмо посмотрел туда, где обычно стояла постель греха, с которой он скалился плотоядной усмешкой. Стена напротив встретила мастера унылой серостью и выцвевшим рисунком на обоях. Через тонкие стены было слышно, как у кого-то на первом этаже пробили часы. Ровно 10. Грей оглядел свои вещи. Ни одной знакомой, ни одного предмета, за который бы можно было зацепиться для успокоения. Трость и кристалл остались за стеной. Вещей Фергуса не было вовсе. «Интересно, как он там?» «Вряд ли». Пожалуется на твердую постель и невкусное мыло. Хотя, зная Фергуса, будь он тут, раскритиковал бы все от одежды до мебели и качества обоев. Грейден стащил с плеч влажное полотенце, накинул его на спинку стула и натянул ночную рубашку. Он подошел к окну, брезгливо отодвинул пальцем пыльную занавеску и выглянул на улицу. Вид открывался удручающий. Кусок сереющего неба над покатой крышей здания — мусорные баки и коробки в узком проулке внизу. Окна напротив были такие же мутные, с грязными разводами, и только в одном из них горел свет. После экскурсии, разбора с документами и первого дня пребывания в Теневале Грейден и Кейран отправились в таверну неподалеку. Излюбленное место для всех новоприбывших и, по совмещению, бесплатная столовая. Кормили там тоже отвратительно. Грейден не был избалован в еде, порой ему приходилось питаться хуже и реже, но, попробовав местное рагу странноватого цвета, хотелось проблеваться в ближайшее ведро. что, собственно, и сделал Кейран, только отошел для этого в уборную, незаметно зажимая рот. Грей надеялся, что его не выгонят и не казнят за это. Люди в таверне тоже были подозрительные. Грею казалось, что там найдется хоть кто-то из недавно пришедших, но, судя по всему, всех неугодных уже отсеяли и сожгли, потому что это единогласное восхваление целителя и благодетеля, того самого демона, принимающего облик божества, выглядело искренним. Грей понял, что язык нужно держать за зубами, даже когда думаешь, что находишься один, потому что им ничего не стоит сразу доложить вышестоящим. Пугало то, что местные считали все это нормой. Грейден понимал, что после инкурсии люди могли окончательно отчаяться. Им нужно было верить во что-то ради своего спасения. Но все равно то, что весь город составляли слепые фанатики, напрягало. И поражало то, что это маленькое государство существовало так долго, и никто не доложил его высочеству принцу об этом. Может, не успели со всеми делами? Или попросту не смогли выбраться отсюда? Грей посмотрел в ту сторону, где находился алтарь, и закрыл занавеску. Он тяжело прохромал к постели и также тяжело опустился на нее. Тело горело от боли, правая сторона начинала неметь, и Грей надеялся поскорее провалиться в сон. Вторую ночь подряд, без сна, в свои 30, он вряд ли осилит. Это не зубрежка по молодости, где можно было поспать пару часов за 3 дня и не чувствовать себя помятой грушей. От наволочки пахло свежим воздухом и едва различимо какими-то травами. Грей нахмурился, пахло приятно, но запах казался знакомым. Мастер вдохнул глубже, вытяжка из чертополоха. Такими обычно любили обрабатывать свои одежды мастера, замачивая ткани после стирки. Запах отпугивал демонов, грехов и прочую нечисть. Грей усмехнулся. Постельное белье Фергус бы тоже не оценил на 10 баллов. Мастер закрыл глаза, пережидая вспышки боли. Он надеялся, что после сна будет чувствовать себя хоть немного лучше, но как же не хватало эликсиров. Как будто снова вернулся в пару учебы, где не знал всех тонкостей и тащился по коридорам через силу, только бы дойти до кабинета. С этими неспокойными мыслями Грей уснул. 18 лет назад. Грейден не привык говорить о боли. Знал, что учитель будет опять недоволен, и его раздражение будет резать сильнее самого острого лезвия. Куда лучше было бы снова промолчать, зарыть все в себе и переждать, как всегда он делал. Мальчишка лежал в своей кровати, слушая бесконечный поток дождя за окном. Тяжелые капли барабанили по железному карнизу, и Грей полностью сконцентрировался на этом шуме, чтобы не думать о боли, которая сковала всю правую сторону тела. Он стиснул зубы в молчаливой злобе. Попытался зажмуриться, но его слушалась лишь левая часть, будто кто-то с насмешкой оторвал от него половину и заставил жить с этим. «Ты говорил, что он особенный!» Грейден услышал голос учителя за дверью. В мягкой тишине он прозвучал настолько внезапно, что мальчик содрогнулся от неожиданности. В тонкой полоске света под дверью были видны ботинки учителя. «Не кричи!» Новый незнакомый голос наполнил дождливую ночь запахом тайны. «Где он сейчас?» Этот голос, мягкий и уверенный одновременно, как шелест ползущей змеи по опавшим листьям. «Спит!» — раздраженно выплюнул учитель, и Грей физически ощутил, как он указал в сторону двери его комнаты. Тень незнакомых ног мелькнула в полоске света, дверная ручка провернулась, и Грейден мгновенно закрыл глаза, делая вид, что спит. Он не видел того, кто зашел, но почувствовал его взгляд на себе. Помещение заполнил запах дождя и мокрой улицы, и еще чего-то очень знакомого, но Грей так и не смог понять, чего именно, потому что незнакомец закрыл дверь, перерезая нити ощущений, оставляя его наедине с дождем и собственной болью. «Ты не помог ему? Я же дал тебе рецепты, чтобы он избавился от боли. Я ее чувствую!» — говорил почти шепотом незнакомец, но от этого тона у Грея пробежали мурашки по затылку. «Думаешь, я не пытался? Мне надоело нянчиться с ним. Ты сказал, что он особенный!» Слова учителя хлестко ударили Грея, вытравливая из сердца было наклюнувшиеся ростки привязанности. «Ты сам знаешь, кто он такой, поэтому прекрати жаловаться. Ты просто должен обучить его направить силу в нужное нам русло». Учитель замолчал на какое-то время, и Грейден поймал себя на мысли, что почти забыл о боли, жадно ловя каждое слово. Он не знал, что хотел услышать, но предчувствовал, что ничего из этого ему не понравится, и все равно хотел знать все. Тьма вокруг мягко поедала тени, кралась вдоль низких потолков и путалась в занавесках, ускользая к мокрому от дождя стеклу. «Он! Бездарность! Не может запомнить простейших формул, не говоря о том, чтобы ровно чертить знаки. Это ошибка! Ошибка!» Учитель не успел закончить фразу. На пол с грохотом рухнуло что-то тяжелое, стены квартиры вздрогнули, из гвоздя в стене в комнате Грея свалилась убогая картина, тяжело ударяясь о ковер. Кривясь от боли, Грей вскочил с дивана и уже через несколько мгновений распахнул дверь. Посреди коридора стоял учитель, недовольно пиная упавшее снаряжение. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Грей, пытаясь понять, куда делся незнакомец. «Раскидал тут все! Теперь натыкаюсь! Устроил в доме без знает что!» — рявкнул в ответ учитель. Он поднял голову, чтобы продолжить ругать нерадивого ученика, и Грей ощутил нереальное чувство ненависти, которое окутывало его сердце и голову, и ледяной волной скапливалось на кончиках пальцев. Учитель в ужасе распахнул красные от недосыпа глаза, и слова застряли у него в глотке. Он смотрел куда-то за плечо Грея, вглубь комнаты, с таким лицом, будто увидел призрак своей покойной матери. Мальчишка обернулся, но в тусклом свете камина плясали лишь тени по старым обоям. Дождь продолжал стучать в окна. В сковавшем тело напряжении Грей чувствовал нечто потустороннее, что-то чужое, присутствовавшее в их квартире. Оно дышало морозом в затылок и вызывало табун мурашек по голым щиколоткам и локтям, пробираясь длинными пальцами в самое сердце. Грей осторожно сглотнул вязкую слюну. Он снова посмотрел на учителя, ожидая ответов, но тот выглядел бледным и потрясенным. «Ложись спать!» — через силу выдавил мужчина, стремительно пошел прочь и заперся у себя в комнате. С хлопком двери странное напряжение вокруг рассеялось, как по мановению руки, и Грей позволил себе выдохнуть скопившийся воздух. Он посмотрел на снаряжение, валяющееся на полу, но не стал его поднимать, потому что тело все еще болело слишком сильно. Опустив плечи, мальчишка вернулся в спальню, закрыв за собой дверь. Ночь снова полнилась лишь звуками дождя и треском полени в камине. Грей сидел на диване в своей комнате и смотрел, как языки пламени танцевали в жарком мареве. Во рту пересохло, но мальчишка не стал подниматься за кувшином с водой. Ему хотелось вытащить кусок полена и кинуть на занавеску, чтобы через минуту все здесь полыхало. Худая грудь мальчика вздымалась под тонкой рубахой, намокшей на спине и в подмышках. Грейден закрыл глаза, погружаясь в густую атмосферу заряженного воздуха, будто гроза вот-вот начнется прямо здесь. «Я — ошибка!» — перекатывал эти слова на языке мальчик. Эта мысль показалась ему такой естественной, что захотелось рассмеяться. Во всяком случае, это хорошее объяснение всего того, что с ним происходило в последнее время. «Но для вас я стану последней ошибкой, учитель».